Глава 5. Полная открытость. Я хочу рассказать вам одну историю. Несколько лет назад я был на острове Мауи, и я читал лекцию о том, как истина проявляется в повседневной жизни после пробуждения. Я предложил аудитории вместе со мной подумать над следующими вопросами. Что было бы, если бы мы не избегали ничего, что мы о себе знаем? Что если бы мы были полностью открыты во всех сферах нашей жизни? Что если бы мы приняли себя такими, какие мы есть, ничего не отвергая? Ведь именно в этом и состоит пробужденная жизнь. На следующий день опять была встреча, и я попросил задавать мне вопросы. Один мужчина поднял руку и рассказал нечто поистине замечательное. Он сказал: «Вчера я слышал лекцию о правдивости, честности, о готовности увидеть себя таким, какой ты есть, не прикрываясь никакими прошлыми озарениями. Мы с женой уже давно находимся на грани развода. А когда мы пришли вчера после лекции домой, мы просто сели и начали говорить друг другу правду. Каждый из нас высказал всю свою правду. Он объяснил, что это было не так, как обычно, когда они пытались убедить друг друга в своей правоте. Вопрос был не в том, что кто-то прав, а кто-то нет. Они просто высказывали правду. Они признавались друг другу в том, что переживали на протяжении последнего времени, что они отдалились друг от друга и чувствовали отстраненность. Каждый из них объяснял, что именно вызывало в нем такие чувства. «На самом деле мы просто сидели и рассказывали друг другу правду», — объяснял мужчина. «Я рассказывал свою правду, потом давал жене рассказать ее правду. Потом снова высказывал свою правду, а затем опять она высказывала свою. Они не пытались что-то решить или прийти к каким-то выводам. Они просто раскрывались. Так они проговорили с 11 часов вечера до 3 утра, из-за чего его рассказ был немного сбивчивым, как он объяснил. В заключение он сказал, что это был самый необычный вечер в его жизни. Вечер, когда он просто говорил правду. Не отстаивал правду, не отрицал правду, а просто рассказывал правду, совершенно искренне, ничего не утаивая. За годы работы с людьми я обнаружил, что большинство людей, даже те, кто пережил достаточно глубокий опыт пробуждения, боятся говорить правду, быть по-настоящему честными не только с другими, но и с самими собой. В основе этого страха лежит то, что большинство людей интуитивно знают, что если они будут абсолютно правдивы, искренне и честны, они не смогут управлять другими. Мы не сможем управлять другим человеком, если откроем ему всю правду. Мы можем управлять людьми только тогда, когда говорим полуправду, немного приглаживаем правду. Если мы расскажем всю правду, то все, что было у нас внутри, окажется снаружи. Ничто не останется скрытым. Многих людей перспектива такой открытости очень пугает. Они думают: «Боже мой, если бы кто-то мог заглянуть внутрь меня, если бы кто-то мог увидеть, что там происходит, все мои страхи, все мои сомнения, все мои мысли, всю правду обо мне, он бы ужаснулся». Большинство людей пытаются защитить себя. Они многое держат внутри. Они не позволяют себе жить честно, правдиво и искренне, поскольку в таком случае они потеряли бы всякую власть, всякий контроль. Конечно, у них нет ни над кем и ни над чем власти. Но, по крайней мере, есть такая иллюзия. Рассказав о своем необычном опыте, мужчина заметил. Честно говоря, мы не знаем, будем ли мы вместе. С тех пор прошло много лет, а они все еще вместе. Но в тот момент они не знали, что с ними будет. Однако они были настолько честны, что смогли признаться даже в этом. Они осознавали, что, честно рассказав друг другу правду, открывшись друг перед другом, они положили начало новым отношениям. Но они не пытались повлиять на результат. В детстве многих из нас неоднократно ругали или наказывали за то, что мы говорили правду. Мы часто слышали: «Никогда так не говори», «Ты не должен так говорить», «Так нельзя говорить». В результате внутри нас глубоко укоренилось убеждение, что быть самим собой плохо. Нас приучили к тому, что вовсе не всегда следует быть правдивыми и честными. Иногда это неуместно. У большинства людей это запечатлелось не только в умах, но также в теле и на эмоциональном уровне, что если они будут честными, если они будут собой, случится что-то плохое. Кому-то это может не понравиться. Они не смогут контролировать свое окружение, если будут говорить правду. Однако правдивость является одним из аспектов пробуждения. Это может быть не так очевидно, поскольку говорить правду кажется чем-то практическим, человеческим. Это не имеет отношения к запредельному, не имеет отношения к чистому сознанию. Но это имеет отношение к тому, как чистое сознание проявляет себя через человеческое существо недвойственным образом. Мы должны проявлять в жизни то, что мы осознали, и также мы должны научиться замечать и распознавать те силы внутри нас, которые мешают нам быть правдивыми в той или иной ситуации. Почти каждый раз, когда я читал такие лекции, потом кто-нибудь подходил ко мне и говорил: «Помните, вы читали лекцию о правдивости, честности и тому подобных вещах?» «Да, конечно, помню», — отвечал я. Так вот, после лекции одна женщина подошла ко мне на автостоянке и решила во имя честности высказать все гадости, которые обо мне думает. Ну что тут можно сказать? Иногда я даже сомневаюсь, стоит ли читать лекции на эту тему, поскольку ее очень часто неправильно понимают. Правдивость — это очень высокий уровень. Правда не игрушка. Говорить свою внутреннюю правду — это не значит говорить то, что мы думаем, не значит высказывать свое мнение. Это не значит вываливать на кого-то весь мусор из своего ума. Все это наши иллюзии, заблуждения, проекции. Когда мы навязываем кому-то свои мнения и взгляды, это неправда. Правда — это не наше убеждение. Все это неправда. На самом деле, это наш способ скрыть правду. Правда есть нечто гораздо более сокровенное. Когда мы говорим правду, это подобно исповеди. Я имею в виду не признание в грехах, а то, что мы полностью открываемся. Правда очень проста. Когда мы говорим правду, мы говорим о состоянии полной незащищенности, полной открытости. Чтобы всегда говорить правду, мы должны не только обнаружить те части нашего существа, которые боятся говорить правду, но также вскрыть все убеждения, которые внушают нам: «нельзя этого говорить». На самом деле в этих убеждений нет реального основания. Но знать это недостаточно. Вы должны действительно увидеть это. Вы должны точно установить, во что вы верите, какие именно убеждения вовлекают вас в состояние двойственности, в состояние конфликта, заставляют что-то скрывать. Только тогда вы сможете говорить правду так, как я это объяснял. Подлинная свобода — это свобода всего сущего. Пробуждение, если оно действительно подлинное, наделяет свободой весь мир. После пробуждения каждый человек видится свободным. Подлинная свобода подразумевает не только вашу свободу. Подлинная свобода подразумевает, что все свободны. Это означает, что каждый человек волен быть тем, кто он есть, будь он пробужден или нет, заблуждается он или нет. Свобода — это осознание, что все имеет право быть таким, какое оно есть. До тех пор, пока мы этого не осознаем, пока не понимаем, что именно таково истинное положение вещей, такова точка зрения реальности, мы продолжаем лишать мир свободы. Мы воспринимаем все как собственность и заботимся только о себе. Насколько хорошо я себя чувствую, насколько свободным я могу быть. Но подлинная свобода — это свобода всего сущего. Будда после своего пробуждения сказал: «Я и все существа во всем мире одновременно обрели освобождение». Для обычного ума это кажется совершенно непонятным. Кто-то может сказать: «Если все пробудились, тогда почему я не пробужден?» Если Будда сказал, что когда он пробудился, пробудился весь мир, почему тогда не пробудился я? На самом деле обычному уму невозможно объяснить это заявление Будды. Этими словами Будда хотел сказать, что пробудился не Будда, не этот отдельный человек. Пробудилось все целое. Целое пережило пробуждение через существо Будды. Это очень важный момент — позволить всему миру пробудиться. А чтобы позволить всему миру пробудиться, нужно признать, что весь мир свободен. Все имеет право быть таким, какое оно есть. До тех пор, пока вы не дадите всему миру свободу соглашаться или не соглашаться с вами, пока вы не дадите каждому человеку свободу любить или не любить вас, одобрять или не одобрять вас, смотреть на вещи так же, как вы, или по-другому, до тех пор, пока вы не дадите миру причитающуюся ему свободу, вы и сами никогда не освободитесь. Это важная составляющая пробуждения, ее очень легко упустить. Опять же, в случае полного пробуждения это упустить невозможно. Однако у большинства людей пробуждение не бывает сразу окончательным. Но идея свободы очень важна. Каждый имеет право быть таким, какой он есть. Только когда вы позволите каждому человеку быть таким, какой он есть, когда вы предоставите всем такую свободу, свободу, которой все изначально обладают, только тогда вы сможете быть честными, подлинными и правдивыми. Когда мы ожидаем или хотим, чтобы другие с нами соглашались, мы не можем быть подлинными, не можем быть собой. Нам приходится в чем-то сдерживать себя. Может быть, им не понравится то, что я скажу. Может быть, они со мной не согласятся. Может быть, я им не понравлюсь. Когда мы защищаем и ограждаем себя таким образом, мы лишаем свободы и других. А когда мы осознаем, что мы — это единый дух, который проявляет себя во всех и во всем, само это осознание несет полную свободу всему сущему. Такое осознание требует определенного бесстрашия. Иногда ученики говорят мне: «Адья, я чувствую, что какая-то часть внутри меня все еще боится быть подлинной, боится проявлять себя». Чаще всего это бывает связано с очень ранними детскими переживаниями. Конечно, в таких случаях я отвечаю: «Ты должен посмотреть на эту часть и увидеть, какие убеждения ты сам сформировал на основе того, что произошло в прошлом. Ты должен исследовать эти убеждения и разобраться, действительно ли они истинны. Но при этом мы должны осознавать, что нет никакой возможности предугадать, как к нам отнесется мир». Пробуждение также подразумевает готовность быть распятым. Если вы думаете, что пробуждение означает, что весь мир начнет соглашаться с вами, вы глубоко заблуждаетесь. Иисус служит тому примером. Он был пробужденным Сыном Бога, как говорят в христианстве. И что произошло с этим Сыном Бога? Его распяли за то, что он говорил истину. В глубине человеческого сознания заложено строгое табу к принятию истины. Но я не говорю, что нужно непременно проповедовать истину. Нужно просто быть верным самому себе, своему внутреннему знанию. Табу нам говорит: это нехорошо, тебя за это убьют, ты будешь распят. Да, человеческая история знает много примеров того, когда людей за это убивали. Во многих обществах от просветленных людей избавлялись. Их убивали, потому что подлинное просветление не согласуется с состоянием сна. Более того, подлинное просветление представляет опасность для состояния сна, потому что просветленным человеком нельзя управлять. Даже угроза смерти не может повлиять на просветленного человека. Угроза смерти не повлияла на Иисуса. Он был готов принять то, что ему назначено судьбой, будь то жизнь или смерть. Так что недопустимо иметь такое инфантильное представление о просветлении, что если я достигну просветления, меня все будут любить. Возможно, вас все будут любить, но, скорее всего, кто-то будет любить, а кто-то нет. Однако, предоставляя всему миру свободу, вы делаете большой шаг к своей собственной свободе. Одно неразрывно связано с другим. Ключом является искренность. Главное вовсе не в том, чтобы убедить других в истине, которая нам известна. Быть правдивым самим собой – вот что на самом деле важно. Если вы правдивы с собой, вы сможете быть правдивыми и с другими. Нет особого смысла слишком уж стараться быть правдивыми с другими людьми, хотя это тоже важно. Начинать нужно с себя. Насколько вы искренни с самими собой? Можете ли вы посмотреть на себя без обвинения, без осуждения, без всяких следовало и не следовало? Можете ли вы быть настолько искренни, чтобы не избегать тех своих частей, которые все еще находятся в конфликте? Чтобы не замыкаться на открывшейся вам истине, отворачиваясь от того, что еще не вполне свободно в вас? На самом деле здесь весь вопрос в искренности. Как я уже говорил, это не программа самосовершенствования. Когда вы достигнете такого уровня искренности и честности, о котором я говорю, вы поймете, что эта искренность и честность изначально присущи вашему существу, его абсолютной природе. Поначалу быть настолько искренним с собой может быть трудно. Возможно, вы узнаете о себе то, что не хотите знать. Возможно, вы увидите в себе то, что противоречит всему, что вы осознали. Тем не менее, именно так действует пробуждение. Оно движется к тому, что еще не пробуждено. И это движение обеспечивает искренность. Когда вы не таитесь от себя, такое движение происходит. Если вы перестаете что-либо скрывать и начинаете замечать все свои фиксации и привязанности, замечать все моменты, когда вы впадаете в разделение, тогда ваш путь продолжается. И тогда вы начинаете чувствовать, как ваше сердце открывается, ваш ум открывается, у вас начинают открываться такие уровни, о которых вы раньше даже представить себе не могли. Эти уровни не только превосходят человеческую природу, но они также находятся в самой человеческой природе. Поскольку на самом деле нет никакого разделения между вашим человеческим существом и вашим божественным существом. Хуан По, великий мастер дзен, сказал, что вы ничем не лучше, если вы Будда, и ничем не хуже, если вы человек. Тем самым он хотел сказать, что Будда и человек не разделены. Они ничем не отличаются друг от друга. Когда мы выходим из состояния сна, пробуждаемся от иллюзии того, что мы просто человеческие существа, мы все равно постоянно продолжаем возвращаться в прежнее состояние до тех пор, пока не поймем, что наша человеческая природа и божественная природа едины. Это одно бытие, одно выражение, одна истина. Ключом является искренность. Вы должны действительно хотеть увидеть все. Когда вы хотите увидеть все, вы увидите все. Уход в трансцендентное состояние. Многие ученики, которые ко мне приходят, представляют, что просветленный человек в любых ситуациях должен чувствовать себя совершенно счастливым и испытывать абсолютное блаженство и полную свободу. Это очень распространенное представление и еще одно заблуждение в том, что касается пробуждения. Да, это правда, что после пробуждения внешние ситуации и жизненные обстоятельства перестают оказывать на нас такое сильное влияние, как раньше, и уже не выводят нас из равновесия. Но правда и то, что когда мы пробуждаемся, мы начинаем яснее видеть и осознавать некоторые собственные модели поведения, которые не согласуются с тем знанием, которое нам открылось. Если вы убеждены, что просветление — это не что иное, как счастье, блаженство и свобода, вы будете стремиться обойти те сферы своей жизни, которые не вполне благополучны. Но рано или поздно, по мере того, как вы будете становиться более пробужденными, вы начнете чувствовать все больше и больше давления тех сторон жизни, которых вы избегали, которые не вполне сознательны. И вам придется иметь с ними дело. Я заметил, что многих людей очень пугает, когда они начинают осознавать, куда их ведет весь этот процесс пробуждения, что он ведет их на тот уровень, где им придется быть исключительно честными, подлинными, и совершенно открытыми. Это совсем не вяжется с их представлением, что пробуждение — это просто выход за пределы обычной жизни, обретение убежища в неких внутренних переживаниях, где им не нужно будет иметь дело с житейскими неурядицами. На самом деле пробуждение — нечто полностью противоположное. Это такое состояние бытия, когда мы обретаем способность проживать свою жизнь такой, какая она есть. И как я уже говорил, многие люди боятся этой части процесса, поскольку это означает, что они должны полностью открыться на всех уровнях, перестать что-либо скрывать. Многие не хотят, чтобы истина проникла в их отношения, будь то отношения с членами семьи или с друзьями, с возлюбленными или с супругами. И может быть гораздо удобнее скрывать истину, не замечать некоторые неприятные детали в отношениях. Мне очень нравится одна история, которая показывает, насколько сложно смотреть на самого себя в отношениях с другими людьми, и как сильно мы можем затормозить свое духовное продвижение, когда не делаем этого. У одного известного мастера дзен был старший ученик, который сам готовился стать учителем. Он был женат, у него уже было трое детей. Однажды он рассказал учителю о том, что они с женой не очень хорошо ладят. Жена сердится на него, потому что ей кажется, что он все больше и больше отстраняется от семьи, не участвуя в жизни родных. Они не чувствуют настоящей близости с ним, и с детьми он тоже холоден. Они оба, муж и жена, были учениками одного учителя. Когда учитель узнал об этой ситуации, он сказал: «Через месяц состоится ретрит. Я хочу, чтобы вы оба в нем участвовали». И вот они пришли, ожидая, что это будет такой же ретрит, как всегда. Многочасовые медитации, пребывание в молчании, погружение в себя. Но когда ретрит начался, учитель подозвал их к себе и сказал: «Для вас будет особый ретрит. Здесь, в храме, я приготовил для вас спальню. Я хочу, чтобы вы 24 часа провели в одной кровати. Вы можете покидать ее только в том случае, если вам понадобится пойти в ванную комнату. Меня не интересует, что вы будете при этом делать, но вы должны все время оставаться в одной кровати. Через 24 часа приходите ко мне». Поскольку муж и жена были его учениками, они сделали, как он сказал. Они отправились в спальню и провели в одной кровати 24 часа. Когда они пришли к нему и рассказали, что с ними происходило, мастер почесал голову и сказал: «Как насчет еще одного дня? Проведите в кровати еще один день». Они провели в кровати еще один день. Ретрит продолжался 7 дней, и каждый день учитель говорил им одно и то же. Он снова и снова отправлял их в спальню и велел вместе оставаться в кровати. К концу ретрита они воссоединились, вновь сблизились, и их брак был спасен. Учитель был по-настоящему мудр. Он осознавал, что его старший ученик, который сам готовился стать учителем, действительно достиг очень глубокой духовной реализации. Но при этом он видел, что тот попал в одну из ловушек на пути пробуждения. Он начал отстраняться от трудностей жизни и трудностей отношений. Если вы хотите сохранять отношения, вы не должны все время пребывать в трансцендентном состоянии. Вы должны выходить из него, когда необходимо, чтобы взаимодействовать с людьми и решать какие-то проблемы. Ученик начал уходить от того, что было ему неприятно или казалось трудным, в свое более высокое состояние. Он начал использовать свою реализацию как повод, чтобы не иметь дела со всеми этими трудностями. Учитель понял это и создал такую ситуацию, что ученик был вынужден разобраться с женой и с их отношениями. Он уже не мог просто оставаться в трансцендентном состоянии. В конечном итоге просветление, если оно подлинное, не оставляет нам возможности чего-либо избегать. Само по себе просветленное видение таково, что человеку становится очень трудно и в конце концов невозможно что-либо не замечать, отворачиваться от какой-либо части своей жизни. Поэтому после пробуждения многие люди начинают осознавать некоторые свои модели поведения, которых они раньше не замечали. Многие даже приходят к тому, что необходимо что-то изменить в отношениях с близкими людьми или в образе жизни. И многих пугает эта часть процесса, поскольку все вдруг выходит на поверхность. Мы больше не можем ничего от себя скрывать. Тогда мы начинаем беспокоиться, сохранятся ли мои отношения, смогу ли я их поддерживать, не уйдет ли от меня любимый человек, захочет ли мой друг продолжать со мной дружбу, сохранятся ли мои отношения с коллегами по работе, с начальником, или они изменятся непредсказуемым образом. Конечно, большинство людей боятся изменений. Мы можем хотеть изменений, но изменения всегда несут с собой неизвестность. Никогда не знаешь, как все вернется. Однако без этого невозможна полная пробужденность. Мы должны перестать прятаться и что-либо утаивать. Мы должны увидеть свою жизнь такой, какая она есть. Приносят ли мои отношения удовлетворение? Основаны ли они на истине? Вопрос не в том, насколько совершенны или идеальны отношения. И это не важно. Важно только то, основаны ли они на честности, правдивости и целостности. С какой частью друг друга мы вступаем в отношения? И с какой своей части мы взаимодействуем? Из той части, которая видит, что природа другого человека не отличается от нашей? И действуем ли мы соответствующим образом? Ведем ли себя соответствующим образом? Готовы ли встретиться со своими страхами? Как я уже говорил, большинство людей боятся изменений. Мы боимся, что если мы полностью откроемся, перестанем что-либо скрывать или отрицать, мы можем потерять возлюбленного, друга, супруга. И это действительно возможно. Никогда не знаешь заранее. Я все время говорю людям, что просветление вовсе не гарантирует, что ваша жизнь будет складываться так, как вы запланировали. Жизнь будет гораздо лучше, чем была. Однако это не означает, что она будет такой, как вы хотите. В конечном счете вся суть просветления состоит в истине, в том, чтобы быть правдивым во всех аспектах, на всех уровнях своего существа. Просветление – это не уход в запредельное, это не просто трансцендентное состояние. Это такое состояние бытия, когда мы способны принимать свою жизнь и свои отношения такими, какие они есть. Жизнь сама по себе не что иное, как отношения. В конечном счете, это отношение единого с единым, духа с духом. А все остальное является проявлением этих отношений. Это бесконечный танец отношений, танец жизни. И в этом танце очень важно ни от чего не прятаться. Если вы от чего-то прячетесь, что-то отрицаете, если отношения не приносят вам удовлетворения или работа совсем не нравится, но вы предпочитаете не обращать на это внимания, вы никогда полностью не освободитесь. Вы никогда не станете по-настоящему свободными, потому что все, что остается неосознанным, в конечном итоге оказывает влияние на нас, а также на других людей. Этот призыв отказаться от отрицания не следует воспринимать как нечто, что нужно себе навязывать. Хотя это может звучать именно так. Вам может казаться, что я говорю, «Вот так вы должны поступать, так вы должны делать». И если вы будете так делать, вы будете лучше, и ваша жизнь будет лучше. На самом деле я говорю вовсе не с этой точки зрения. Я просто хочу сказать, что пробужденное сознание действует определенным образом. Оно ничего не отрицает. Оно не прячется и ничего не скрывает. Оно ничего не избегает в жизни. То, что является нашей подлинной природой, то, что полностью пробуждено в нас, абсолютно бесстрашно и вовлечено в процесс жизни. Оно действует из состояния безусловной любви и правдивости. И только страхи нашего ума, страхи, которые составляют иллюзию эго, упираются и не хотят принимать эту часть духовной жизни. Я хочу особенно подчеркнуть это. Если вы избегаете таких сторон вашей жизни, которые не вполне гармоничны, в которых вы все еще не вполне осознаны, такое избегание станет препятствием на пути вашего духовного пробуждения. На начальных этапах это может быть не так заметно, но позже, когда реализация становится более глубокой и полной, для отрицания уже не остается никакой возможности. Очень многие люди не принимают этого во внимание. Многие рассчитывают на то, что просветление каким-то образом избавит их от неприятных частей их существа и уже не придется иметь с ними дело. Чтобы пробуждение действительно вошло в нашу жизнь, чтобы на нем основывались все наши взаимодействия с людьми, требуется немалое мужество и исключительное бесстрашие. И также требуется то, о чем я не устаю повторять – абсолютная искренность. Такая искренность исходит из той части нас, которая любит истину и понимает, что истина есть величайшее благо. Когда мы хоть что-то скрываем, чего-то избегаем, мы не можем знать себя полностью. Я часто говорю своим ученикам, что когда мы недостаточно правдивы с людьми или в своих жизненных ситуациях, мы не позволяем своему существу проявиться в полной мере. В конце концов, мы должны понять, что истина сама по себе есть величайшее благо, что истина сама по себе есть величайшее выражение и проявление любви. По существу любовь и истина неразделимы. Они как две стороны одной монеты. Истина невозможна без любви, а любовь невозможна без истины. Пробуждение приносит изменения как в нашу внутреннюю, так и внешнюю жизнь. Только опять же, не нужно думать, что эти изменения означают, что у вас будет безупречная жизнь, замечательная работа, идеальный брак или идеальные отношения. Вопрос не в этом, вопрос в целостности. Вопрос не в том, чтобы все было так, как мы хотим, а в том, чтобы принимать все таким, какое оно есть. Когда мы принимаем все, возникает ощущение гармонии, и разрыв между нашим внутренним знанием и нашей обычной человеческой жизнью становится все меньше и меньше. Устанавливается связь между осознанием и выражением, между пробуждением и его проявлением в реальности.